Глава 19. Лейра. Я со стоном пришла в сознание, и первое, что почувствовала, ужас из-за грызущей боли в ноге и парализующего ощущения слабости. Мое лицо лежало на холодном камне, и я лишь с трудом смогла поднять голову, отчего тут же стало дурно. Может, мой разговор с волшебницей был просто сном? Во сне я была сильной, здоровой и могущественной, а теперь пришла в себя, чтобы осознать, что я, как и раньше, скорчилась между скал Валариана, раненая и беспомощная. Но тишине настал конец. Я услышала слабый шум, который показался мне громким, как удар грома. Сначала я подумала, что это кровь в ушах, но затем различила капли. Вода. Она текла по камням рядом со мной. На ощупь я нашла тонкий ручеёк и принялась слизывать со скал струйку. Вода была на вкус, как недавно выпавший снег, солоноватый от горных минералов и как ветра люланы, которые обдували Валариан. С каждой каплей ко мне понемногу возвращалась жизнь. Дух Валариана сочился из холодной влаги и из камней, которые тесно обступали меня. Я ощущала, как он утешает меня, верит в меня, заботится обо мне. Он всегда был здесь. Но он не был моей горой-защитницей, нет. Он видел во мне свою госпожу. Это я должна была его защитить, поэтому он и следовал моим приказам. «Теперь ты мне нужен, старый друг», — прошептала я. «Ты должен помочь мне исцелить раны». Я едва не рассмеялась над собственными словами. Как мне вообще пришло в голову просить гору об исцелении? У гор есть душа, но нет сердца. Они ничего не знают о том, как кровь течет по сосудам людей. Они не знают, что потеря крови приносит слабость, а раны могут воспаляться. Как же Валариан сможет? Однако мои размышления прервало странное ощущение. Я все еще слизывала воду с камня, и она пробуждала что-то во мне. От нее покалывало рот, щекотало горло, грудь и желудок. Промокшие ладони тоже ощутили, будто их касаются крылышки бабочки, так что пальцы становились теплее. Вода что-то пробуждала во мне. Она взывала к магии в моей крови. И магия отвечала. Валариан послал мне покой и утешение. И я поняла. Я должна довериться и позволить тому, что происходит, произойти, выпустить магию на свободу. И я это сделала. Я закрыла глаза, откинулась назад и опустила голову на скалу. Магия делала свое дело. Я чувствовала ее в ссадинах на плечах, в стертых ногах, в глубокой ране на бедре. Я ощущала ее разумом и сердцем. И когда магия мягко проникала в мое сознание, я не стала защищаться от нее, а позволила себе погрузиться в сон. Придя в себя в следующий раз, я какое-то время не могла понять, где я и кто я. Единственное, что я ясно видела перед собой — моя цель, моя судьба. Нужно уничтожить Альсьяна Дера, иначе она разрушит все. Всех нас. Сначала Неймию, а затем другие страны, вплоть до Лиаскай. И я была последней, кто может это остановить. Меня удивило, насколько лучше я себя чувствовала. Даже глубокая рана над коленом, скрытая под изодранными штанами, исцелилась, превратившись в выпуклый шрам. Она болела, но это было терпимо. «Спасибо, старый друг», — пробормотала я, обращаясь к Валариану. «А теперь позволь мне пройти дальше». Послышался шум, словно что-то заурчало в глубине земли у меня под ногами. Надо мной что-то заскрипело, и сверху посыпалась пыль. Затем гора дрогнула, и я невольно рассмеялась, ощутив волну гордости. Валариан радовался, что наконец-то может мне служить. Он так долго ждал женщину, которая осмелится вступить в наследство. «Выпусти меня!» — — повторила я, коснувшись кончиками пальцев гладкого камня, который окружал меня словно кокон. И гора послушалась. По скале пробежала трещина, и обе ее половины разошлись в стороны, будто занавес. Раздавался треск, сыпалась пыль, мне в лицо летели мелкие камушки. В восхищении я вышла сквозь трещину в скале в раннее утро. Над Валарианом еще виднелись звезды. Не позволяя себе медлить, я уже двинулась дальше вверх по дороге. Но тут увидела, как что-то блеснуло среди камней. Я удивленно оглянулась. Это... Да, действительно, на земле среди булыжников лежал мой Мюрадем. Как он тут оказался? Я потеряла его совсем в другом месте. Озадаченная, я подняла его и остатками своего платья вытерла с клинка пыль и кровь. Как только он заблестел, как прежде, я убрала его в кожаные ножны на бедре и целеустремленно поспешила к замку. Теперь нужно... Внезапно я остановилась. Мной двигало желание исполнить свою судьбу, но в сердце жило и другое чувство, которое звало меня в замок. Слишком много времени прошло, прежде чем я это осознала, и тогда меня словно окатило ледяной водой. «Вика, Десмонд и Кадис! Как я могла? Я почти забыла о них!» Я обхватила себя руками, потому что мне внезапно стало холодно. «Великие ветра, что со мной происходит?» «Наверное, мои мысли путаются из-за шока. Скорбь по матери, ее ужасная смерть, потом стычка с демонами, в которой я едва не погибла». Я потерла ладонями плечи, словно мерзла, и зашагала дальше к замку Эсретне. Неподалеку от подъемного моста скалы, между которыми проходил этот участок дороги, расступились, и мне открылся взгляд на долину. В первых лучах нового дня горы казались слегка серыми. Долина лежала в тумане, словно мертвец под светлым саваном, и мне было страшно думать о том, что он скрывал. Сколько жертв на совести Аларика! Его хриплый голос еще звучал у меня в ушах. «Ваша долина заполнится трупами». «Это не останется безнаказанным, повелитель». Я не знала, была ли это моя мысль, или она возникла из-за магии тьмы и звездного света, которой меня одарила волшебница.